Ева. Я продолжала тренировки одна, без Елены и Микаэля. Все время вспоминалась наша поддержка на льду. Если бы мне хватило духу принять его предложение, уверена, что выступать с ним мне было бы так же легко, как дышать. Рядом с Миком все ощущалось по-особенному. Мне нужно принять решение, пятница приближается неумолимо. Но правда в том, что после Барри мне страшно доверять другому парню, хоть он и сводит меня с ума. Я ушла с ледовой арены после очередной бесцельной тренировки. Раздался свист. «Эй, красотка!» Еще этого мне не хватало. Явно какой-то мудак. К моему удивлению, оказалось, это Бен, одногруппник по мировой литературе. «Ева, привет! Рад встрече!» «Бен, привет!» Он взглянул на спортивную сумку у меня на плече. «Я видел, ты вышла с ледовой арены. Готовишься к отборочному лисичек? Знаешь, несправедливо, что группа поддержки есть только у этих лузеров». Мы продолжили идти дальше вместе. «Мне говорили, что они одни из лучших в своей лиге. И что это за спортивная вражда? Мне кажется несправедливым, что все горячие цыпочки и большая часть университетского финансирования достаются хоккею. Если бы у нас были такие деньги, мы бы играли не хуже. А ты не задумывался, что у них как раз-таки такое хорошее финансирование, потому что они выкладываются на все 100? Господи, зачем я их защищаю? Наверное, все дело в Стефане, ведь мой брат — часть этого, и, конечно же, Мик к этому не имеет никакого отношения. «Как твой парень? Не встречает тебя с тренировки?» — лукаво улыбнулся Бен. «Или никакого парня все-таки нет?» Так и знала, что мне это аукнется. «Есть, просто он сейчас занят». «Ну и кто же этот загадочный счастливчик?» Его тон был откровенно насмешливым, это очень задело меня. И не успев до конца обдумать последствия, я выпалила первое, что пришло в голову, лишь бы стереть эту усмешку с его лица. «О, ты его знаешь. Микаэль Фостер, капитан Снежных Лисов». Глаза Бена на мгновение округлились. «Зачем я назвала Мика своим парнем? У меня точно все плохо с головой». Хотя выражение его лица того стоило. Настала моя очередь ухмыляться. «Вот видишь, как я и говорил, все лучшие цыпочки достаются хоккеистам. Спорт тут ни при чем. Я постаралась выдавить из себя невинную улыбку. Я встречаюсь с Микаэлем не потому, что он хоккеист, а потому что я невероятная врунья». Мы остановились перед общежитием. «Ну, спасибо, что проводил, Бен. Увидимся на литературе». «Прощай, похитительница сердец». И, не церемонясь, обнял меня на прощание. Как раз в этот момент я заметила Стефана, выходящего с огромной спортивной сумкой. Как только Бен меня отпустил, я направилась к брату. «Как тренировка, Ева?» Он чмокнул меня в лоб вместо приветствия. «Не хочу об этом. Мы еще не успели обсудить мой провал с Еленой. Тогда скажи мне, что это только что был не Бенджамин Дэй». «Не могу, потому что это был Бен. Мы вместе ходим на литературу». «А что?» «Парни в раздевалке много чего говорят», — смущенно улыбнулся Стеф. «Я слышал, что у него не самая хорошая репутация в плане девушек. Он просто мой одногруппник. Хватит в каждом парне видеть моего потенциального ухажёра». Я ткнула его пальцем в грудь. Брат рассмеялся. «Просто подумай над моими словами, хорошо?» «Ну все, я убежал на тренировку. Передавай от меня привет, Лив». Лив сидела за столом в наушниках, не обращая на меня никакого внимания, и что-то печатала на ноутбуке, и очень плохо, не в попад, подпевала песни Кэти Перри «Roar». Я улыбнулась. К сожалению, из-за постоянной загруженности в прошлом и вечных тренировок я так и не смогла завести друзей. Конечно, у меня был Стефан, и благодаря ему я никогда не чувствовала себя одинокой. Но теперь казалось, что я лишила себя чего-то важного. И, возможно, у меня появился шанс узнать, что такое настоящая дружба. Оливия крутанулась на стуле и, увидев меня, прислонившуюся к дверному косяку, чуть не упала с него. «Господи, Ева, ты меня напугала! Давно ты там стоишь?» «Не очень», — ответила я, сбрасывая сумку с плеча. «Это странно и жутко, ты в курсе?» «Жутко то, как ты издеваешься над Кэти Перри», — пошутила я над соседкой. «Эй!» — Лиф рассмеялась. «Вообще-то я идеально пою». «Как прошла тренировка?» — сменила она тему. «Сегодня всем что-то не давало покоя моя тренировка, хотя совет бы мне действительно не помешал. Мне очень захотелось открыться Оливии. Знаешь, как раз это я и хотела с тобой обсудить, только давай не здесь». За что мне понравилась Лив, так это за ее отзывчивость. Не прошло и часа, как мы парковали машину на стоянке возле Хай-парка. Это было одно из тех мест, которые мне безумно хотелось посетить, когда еще дома искала информацию о городе, в который поеду учиться. У меня даже немного захватывало дух. Листья на деревьях были великолепных оттенков красного, оранжевого и желтого цветов, и казалось, что весь парк охвачен огнем. Под ногами ковром лежали сухие листья, а воздух был наполнен их неповторимым ароматом. Солнце потихоньку двигалось к горизонту. Лив закрыла машину, и мы направились в сторону главной аллеи. Некоторое время шли в тишине, наслаждаясь природой. Первое молчание прервала Риверс. «Ты хотела поговорить?» Начать разговор было сложно. Было некомфортно откровенничать с кем-то, кроме Стефана. Лив видела эмоции, которые отразились на моем лице. «Ева», — она взяла меня под руку и прижалась к боку. «Я хочу стать твоим другом. Но чтобы это произошло, ты должна доверять мне. Без доверия, дружбы, как и любви, не получится». Оливия говорила мягко, не подталкивая насильно. «Скажи, ты так добра ко мне только потому, что я была известной фигуристкой», — вырвалась у меня. «Что? Нет, конечно. Безусловно, то, что ты известная фигуристка, это классно и все такое, но ты мне нравишься не за это», — Лив снова улыбнулась. «Я неплохо разбираюсь в людях. Ты кажешься мне целеустремленной и доброй. Я бы действительно хотела с тобой подружиться». Ее слова прозвучали настолько искренне, что я улыбнулась. Я провалила тренировку. Все так плохо. Ну, Елена была жутко мной недовольна. Она хочет, чтобы я сначала вернулась в парное. Мы шагали вглубь парка, и на пути нам все реже попадались другие посетители. «Но у тебя нет партнера, Лив слегка повысила голос. «Микаэль Фостер обещал откататься со мной этот сезон. Наконец выпалила я, пока не передумала». «Чего? Мик? В фигурном катании? Ты же видела, как неуклюжи хоккеисты, если не гонятся за своей шайбой». Неужели никто не видел его на льду в этом амплуа? От мысли, что он решил мне открыться, когда другие не знали, на сердце потеплело. «Вообще-то, Мик очень даже неплох». По глазам Лив было видно, что она мне не верит. «Поэтому я и хотела попросить твоего совета. Как бы я ни любила Стефана, тут нужен другой взгляд». Я сжала ладони Лив. «Не хочу признаваться, но Микаэль прав. Лучше, чем он, мне сейчас партнера не найти, если я хочу попасть на эти отборочные». «И в чем тогда проблема? Если он сам предложил?» — спросила Оливия. «Условия. Этот самоуверенный засранец поставил мне условия. Если я хочу, чтобы он катался со мной, то я должна притворяться его девушкой перед хоккейными зайками и вступить в группу поддержки». «Да, да, да», — почти завизжала Лив на последних словах и повисла на моей шее. «Я сразу говорила, что ты просто обязана выступать с нами. Тебе понравится. Аманда, конечно, бывает той еще стервой, но все остальные девочки жутко милые». От избытка эмоций она стала бешено тараторить. «Стой, я еще не сказала ему «да». Но я же по твоим глазам вижу, что скажешь», — ласково сказала Лив. И она была права. Кажется, я проиграла этот бой в тот самый момент, когда он спустился ко мне на лед. Просто не хотелось верить, что я снова собираюсь сделать это. Довериться другому. Весь следующий день я была ужасно рассеянной на лекциях. Это заметил даже Стефан. Все мои мысли крутились вокруг предстоящих отборочных в команду. Придется сказать девицам из группы поддержки, что я могу выступать с помпонами. «Эй, сестренка, ты где сегодня витаешь?» — поинтересовался заланчим Стеф. Он еще не знал, что я намереваюсь сделать. «Ты так и не рассказала, как прошла твоя тренировка. Как тебе Елена?» «Она показалась мне профессионалом». «И все? А еще я снова буду кататься в спортивных танцах». Я старалась сказать это будничным тоном. Брат поперхнулся сэндвичем и уставился на меня. «В смысле? У тебя уже есть партнер? «Нет, но будет». «Ева», — он накрыл мою ладонь своей, — «ты уверена, что это хорошая идея? Не пойми меня неправильно, я рад, что ты возвращаешься на лед, но ты же понимаешь, что тебе снова придется довериться другому человеку». «О да, прекрасно понимаю. И этим человеком будет Микаэль Фостер. Звучит не так уж и плохо». Я бы ни за что ему не призналась, но мне было немного спокойнее от того, что это будет именно Мик. Оставшиеся пары прошли немного быстрее. Казалось, окончательно принятое решение принесло облегчение. Вот только когда я переступала порог ледовой арены, коленки предательски подрагивали. «Вы только посмотрите, кто пришел!» Мик оторвался от своей команды и подошел ко мне. «Рад, что ты решилась. Неужели он будет наблюдать за отбором?» Я перевела взгляд за его плечо. Тут была вся хоккейная команда. «Надеюсь, я об этом не пожалею», — огрызнулась я. «Ева Саммерс, вот так сюрприз. Что, сочла нас достойными своего уровня?» К борту подъехала Аманда. «Решила, что это будет неплохой практикой», — ответила я, натягивая фальшивую улыбку. «Посмотрим, хватит ли у тебя таланта попасть в команду снежных лисичек». На выпад Аманды с первых рядов трибун раздалось довольное улюлюканье хоккеистов. «Надевай свои коньки и выходи на лед». С этими словами она развернулась так резко, что почти хлестнула меня по лицу своими белоснежными волосами. «Я уже ненавижу тебя, Фостер». Процедила я сквозь зубы, усевшись на скамью и стягивая свои кеды. «Не ври, ты от меня без ума». С этими словами Микаэль опустился передо мной на колени, перехватив мою ногу, и аккуратно помог обуть коньки. «Что ты делаешь? На нас же все смотрят!» — сквозь зубы зашипела я. На его щеках снова появились задорные ямочки. «Пусть смотрит. Я всего лишь помогаю своей девушке. Или ты забыла о втором условии?» Его ответ был таким же тихим. Теперь вместо улюлюканья послышался свист. «Вы только гляньте, наш капитан уже под коньком!» — выкрикнул парень, на спортивной куртке которого была фамилия Клейстон. Он был на полголовы ниже Мика, а его каштановые волосы вились кудряшками. Раздался дружный хохот. «Саммерс!» Раздраженно крикнула Аманда, наградив меня убийственным взглядом. «Всевышний, просто дай мне сил». Действующие лисички были рассредоточены по периметру катка. В центре была только Аманда и незнакомая мне миниатюрная рыжая девушка, наверное, ее заместитель. «В этом году у нас всего лишь 3 места в команду. Чтобы стать лисичкой, вам нужно быть лучшей во всем. Это труд. Ежедневный тяжелый труд, поэтому хорошенько подумайте перед началом». Не удержавшись, я хмыкнула. «И если кто-то считает это смешным, то у него практически нет шансов», — продолжила Аманда, буравя меня своим взглядом. «Я буду вызывать вас по фамилии. Когда услышите свою, выходите в центр и попытайтесь нас удивить. Удачи!» Участницы отбора одна за другой начали выходить на середину катка, демонстрируя свои умения и навыки. Кто-то из девушек делал упор на гибкость и пластику, кто-то показывал хореографические номера. Были даже пара участниц, которые показывали неплохое фигурное катание. «Саммерс». Мое имя словно гром прокатилось по ледовой арене, отскакивая глухим эхом от стен. Я нашла глазами Оливию, которая была с краю катка. Она улыбнулась мне и одобрительно качнула головой. «Хорошо, что у меня есть еще хоть кто-то, кто будет болеть за меня, как и Стефан». «А еще Микаэль», — отозвался предательский внутренний голосок. «Он тоже тут ради тебя». Помимо воли, я перевела взгляд на зрительские трибуны. Стефан сидел вместе со своей командой. Увидев, что я смотрю на него, брат поднял большие пальцы вверх. Рядом со Стефом сидел Мик. Я задержала на нем взгляд. «У тебя все получится», — одними губами произнес он. «Начинай!» — нетерпеливо подгоняла Аманда. Зазвучала музыка. «Я смогу». Закрыв глаза, я постаралась полностью раствориться в мелодии. Руки взмыли вверх, изгибаясь в такт песни, и я заскользила по льду. Тело вычерчивало фигуры, подстраиваясь под музыку, плавно выходя в ласточку и начиная вращение. Подняв глаза, я наткнулась взглядом на недовольное лицо Аманды и от этого лишь шире улыбнулась. Затем начался разбег, оттолкнулась ото льда и закрутилась в обратную сторону, выполняя аксель. Мне удалось сделать всего 2,5 оборота, хотя раньше получалось 3,5. Зато выход из прыжка получился чистым. Когда мое выступление закончилось, раздались крики и аплодисменты с трибун. Я гордо выпрямилась и снова заняла свое место в ряду претенденток. После меня выступили еще 2 девушки. Когда с выступлениями было покончено, девочки из группы поддержки собрались в кружок, совещаясь. «Спасибо всем», — начала Аманда, занимая место в центре. «Не скажу, что все были хороши, но за смелость вам всем плюс». Она еще раз обвела всех девочек глазами. «Эрнандес, Мелроуз и Саммерс». Было видно, что мое имя она выдавила нехотя. «Первая тренировка послезавтра. И запомните, опоздание равно исключение». «Я знала, что ты пройдешь. Я так рада! Поздравляю!» Лив заключила меня в объятия, и мы закружились с ней по льду. «Ты меня сейчас задушишь. Прости!» Риверс ослабила хватку, но не выпустила меня из кольца своих рук, когда мы добрались до бортика. «Горжусь тобой». Стефан протянул кулак, и я с удовольствием стукнула своими костяшками о его. «Нам будет что отметить сегодня. Я зайду за тобой в 6», — улыбнулся подошедший Микаэль. «А отметить?» — я вопросительно глянула на Лив. «Вечеринка. Снежные лисы и лисички всегда ее устраивают после отборочных, в честь новеньких». «Ясно. Что ж, тогда увидимся в 6». Ровно без 5-6 в дверь комнаты постучали. Перед тем, как открыть, я быстро оглядела себя последний раз в зеркале. Лив настояла, чтобы я надела серебристый топ, который держался на тоненьких завязочках на спине, и кожаные леггинсы. Надеть под них шпильки было моей идеей. Да, я очень люблю обувь на высоченном каблуке. Непрактично, зато нереально сексуально. Сама же Лив отдала предпочтение крошечному черному платью, которое обтягивало ее тело, словно вторая кожа. Стук в дверь повторился. «Твоему принцу не терпится тебя увидеть», — ухмыльнулась соседка. «Ты же знаешь, что это все понарошку». Я распахнула дверь. Там действительно стоял Микаэль.